По плечам разлился приятный холодок. «Счастливая, у тебя экзамен через полчаса, а у меня завтра», — позавидовала Велька. Подобное счастье казалось мне весьма сомнительным. Едва я успела втереть в плечи последнюю порцию бальзама, как в комнате, презрев приличие, материализовались Важик, Темар и Енька. Последний держал под мышкой покорно обвисшего Барсика. Хлебная должность школьного талисмана и природная жадность обязали его слопать все дары, поднесенные адептами в преддверии экзамена. И теперь черный кот висел на Енькиной руке мертвым грузом, закатив глаза и лишь изредка шевеля хвостом, чтобы его по ошибке не выбросили на помойку. У остальных был такой затравленный вид, словно они кого-то убили и хотят всучить нам труп на хранение. «Ну, наконец-то! Явилась! Тебя где носила, рыжая?» «Я не рыжая», — больше по привычке огрызнулась я. Как назло, с возрастом мои светло-русые волосы все сильнее отливали медью. «Я золотистая». «Ой-ой-ой», — передразнил Темар. «Лучше скажи, готова ли ты к героическим подвигам и великим свершениям? Увековечены ли для потомков бесценные крупицы совершенного знания? Готова ли ты одарить ими страждущих или ослепленная гордыня откажешься протянуть руку помощи сирым и убогим?» «Ты имеешь в виду, как у меня с подготовкой к экзамену? Написала ли я шпаргалки, и буду ли я тебе подсказывать, когда ты начнешь тонуть?» — спросила я. «Ясновидящее», — уважительно вздохнул Тимар. «Да, подскажу, конечно, куда я денусь, если сама что-нибудь вспомню». «Кто бы говорил!» — слаженно протянули друзья-коллеги. «Сбирайся, краснодевица, на бой со злобными старцами». «Ни пуха, ни пера!» — напутствовала нас Велька. «К лешему!» Привычно откликнулась я, закрывая дверь. Злобные старцы в лице бывшего аспиранта, а ныне магистра третьей степени Алмита, предметная магия, магистра второй степени Крианина, травоведения, и магистра четвертой степени Радомира, стихийная магия, встретили нас очень радушно, лишний раз подтвердив мои догадки относительно заранее подписанных дипломов. Экзамен еще не начался, ждали учителя, он же Ксан Дианир Перлов. Магистр практической магии первой степени, либо просто директор Ксандр. Скопом запущенный в аудиторию, адепты первым делом бросились к столу с билетами. Переворачивали, охали, хватались за сердце, закатывали глаза, пытались как-то пометить наиболее выученные или хотя бы запомнить их расположение. Магистры только посмеивались, не делая замечаний. Но вот, постукивая толстым ясеневым посохом, в аудиторию вошел учитель. Посохи остальных членов комиссии мирно стояли за их креслами. Они были не более чем символами, такими же, как мантии и высокие колпаки, надеваемые в особо торжественных случаях. Повсюду таскать за собой тяжеленный, инкрустированный серебром и камнями посох, даже обладающий магической силой, не стал бы и самый выносливый маг. Если уж практики и пользовались дополнительными источниками силы, то предпочитали браслеты, медальоны или кольца. Разговоры и шум тут же утихли. Мы с ужасом вспомнили, что пришли на государственный экзамен по магии, а комиссия неохотно расселась по местам, готовая выслушать и оценить наши скудные знания. Первым делом учитель отобрал у Важика шпаргалки, потом сделал мне замечание. «Вольха, прекрати клацать зубами, мне страшно находиться с тобой в одной аудитории». Я послушно стиснула челюсти, зубы перестали клацать, задрожали ноги. Учитель глянул на стол с билетами, сдвинул брови. Все пометки, царапины, загнутые углы исчезли, как плотяные складки под раскаленным утюгом. Енька, и без того бледностью напоминавший покойника, пошел пятнами, смахивавшими на трупные. Я вздохнула, сообразив, что под вторым, слева билетом, в третьем ряду уже нет трех законов некромантии, теоремы Лупина-Бабкиной и задачи на дематериализацию. Удовлетворенно погладив бороду, учитель широким жестом предложил нам тянуть билеты. «Так я и думала. 13-й. Вот везет мне на это число. За 10 лет и 40 экзаменов я вытянула ровно дюжину 13-х билетов. Назвав секретарше бросившегося в глаза номер, я, больше не глядя на билет, села на вторую парту в среднем ряду. Взяла из стопки несколько чистых листов с казенными печатями по углам, сняла крышечку с чернильницей, проверила на ногте перо. И лишь тогда прочитала вопросы. Ура!» Первый вопрос я знала на зубок, второй поддавался воспоминанию, а третьим оказалась та самая распроклятая история развития магии. Естественно, половину дат я успела забыть напрочь, но первые в списке благодаря Лену так и стояли у меня перед глазами. Я быстренько перенесла их на бумагу, чтобы не растерять к моменту ответа. Учитель встал и прошелся между рядами, беззастенчиво заглядывая в парты в поисках конспектов. Отобрал у Важика копию шпаргалки, постоял надо мной, вглядываясь в беспорядочные каракули. Я привычно закрыла свою писанину рукой. Сколько учитель не ругался, я так и не смогла избавиться от этого машинального жеста. Не люблю, когда мне смотрят через плечо. На сей раз учитель смолчал и пошел дальше. Я огляделась по сторонам. Енька сопя чертил на листе схему самолетной метлы. Важик увлеченно списывал с копии шпаргалки. Патологическая страсть Важика к списыванию не поддавалась объяснению. Выучив конспект наизусть, перечитав кучу основной литературы и пересмотрев гору дополнительной, он не мог удержаться от искушения и списать малюсенькие клочки бумаги одному ему понятными пиктограммами. Почти всегда его ловили, заставляли тянуть второй билет и отвечать без подготовки. Важик неизменно отвечал с блеском, безмерно удивляя экзаменаторов. Через полчаса чьи-то нервы не выдержали, и спотыкающаяся фигура неверными шагами достигла кафедры, комкая в потных ладонях и списанный с двух сторон лист. «Билет 7. Теоретические и практические основы телекинеза». Заикаясь и облизывая пересохшие губы, адепт прочитал первый вопрос и устремил наполненные предсмертной мукой глаза куда-то в потолок. Учитель, ободряюще кивнул Вандеру, перевел взгляд с отвечающего на аудиторию и с вполне понятным негодованием обнаружил лишь брошенные листы и перья. Все адепты дружно нырнули под парты. «Это что еще такое?» — гневно пророкотал он, стукнув посохом. «Немедленно вылезайте оттуда! Радомир, Крениан, посмотрите-ка на это безобразие!» Над столами приемной комиссии сиротливо посверкивали навершия магистерских посохов. Неспособность Вандера к практической магии была притчей во языцах. Вся группа списывала у него домашние задания, но когда от Вандера требовали немедленных действий у доски, адепт терялся, нервничал и путал простейшие заклинания, представляя немалую угрозу для общества. Учитель недовольно покачал головой, но я заметила, как он незаметно шевельнул концом посоха, создавая невидимый экран Грюнделя, рассеиватель заклинаний. «А можно водички?» — жалобно попросил адепт, подбираясь к практической части вопроса. «Налейте воду в стакан с помощью телекинеза, пусть это и будет вашим ответом», — посоветовал учитель, покрепче стискивая руками посох. Вандер кивнул, наморщил лоб и уставился на графин. Для начала вода вскипела. Адепт сосредоточился. Кипение прекратилось. Вокруг графина намерзла корка льда. Почти тут же хрусталь разорвало, ледяная копия осталась стоять на столе, а вокруг нее в беззвучном вальсе закружилось облако стеклянной крошки. «Достаточно», — торопливо вмешался учитель. «Следующий вопрос». Осколки со звоном посыпались на пол. Невозмутимая секретарша унесла ледяной графин и вытерла натекшую с него лужу. Экзамен продолжался. На наше счастье, практических вопросов Вандеру больше не попалось, и он, безмерно довольный окончанием экзаменационного кошмара, в припрыжку выскочил из аудитории, хлопнув дверью. Мы завистливо вздохнули. Я решила не тянуть с приговором и заняла опустевший стул перед кафедрой. Учитель бегло просмотрел билет, кивнул и выжидательно устремил на меня суровый взгляд из-под грозно сдвинутых бровей. На первом курсе у меня бы отнялся язык, на пятом задрожал бы голос, на десятом я без колебаний ответила ему тем же. Комиссия поперхнулась плохо скрываемыми смешками. Учитель досадливо постучал костяшкой указательного пальца по столу, призывая к порядку. Пока я отвечала на первый вопрос, архимаг не перебивал и, кажется, вовсе не слушал, изучая разложенные перед ним ведомости. «Ну хорошо», — наконец сказал он. «Вижу, в теории левитации ты разбираешься. Что там у тебя со вторым вопросом?» «Психосоматическая блокада». «Очень хорошо. Опустим принципы и характеристику, их любая третья курсница знает. Переходи сразу к практике. На мне». «На нем?» «Заставить архимага заживо окоченеть, подобно трупу? Причем тот наверняка пустит в ход контрзаклинания, а то и зеркало, отражающее чары на саму заклинательницу?» Я облизала разом пересохшие губы, живо представив, как мое онемевшее тело выносит из аудитории вместе со стулом и ставит под фикусом. Комиссия, заинтересовавшись, вынырнула из легкой бдительной дремоты, в которой магистры привычно пережидали экзамен. Поговаривали, будто магистр Верагор с кафедры травников наловчился даже спать с открытыми глазами, одобрительно похрапывая на особенно долгих и нудных ответах. Легче всего использовать для блокады универсальное заклятие Миртона, и его же не составляет особого труда отклонить в сторону. Можно попробовать пластическую формулу с семью переменными, основанную на магии стихий. Но это заклинание самое капризное и непредсказуемое, требует досконального знания противника. Я испытующе посмотрела на учителя, прикидывая, какие слабые места могут быть в его защите. Проще всего наколдовать себе увесистый ломик и зайти сзади. Есть еще одно очень хорошее и мощное заклинание. Слишком мощное даже для опытного мага. Выплетается долго и тщательно, зато дозволяет вкладывать силы по частям, а не одним импульсом в конце. Очень удобная вещь, когда есть время восстановить магический резерв. Сплел первую часть, отдохнул, сплел вторую, активировал и пустил в ход. Но вряд ли комиссия будет ждать сутки или пока я сбегаю к ближайшему источнику силы. А если предположить, что зеркало учитель уже заготовил, и оно висит между нами, ожидая моего ответа? Скорее всего, оно настроено на отражение прямого удара и незаконченное заклинание пропустит. А то, пройдя сквозь зеркало, утянет его за собой и тем самым достроится. Но если зеркала нет, не миновать мне осенней переэкзаменовки. Я соединила кончики заметно дрожащих пальцев классической сферой, делая вид, что остановилась на Миртоне. Огромный соблазн для противника поставить зеркало. Сама же мрачно, абсолютно не веря в успех, произнесла про себя совсем иные слова и на всякий случай закрыла глаза, чтобы не видеть своего позора. Заклинание ушло. Отката я не почувствовала. Либо сработала, либо так и не достроилась. Ко мне, по крайней мере, не вернулась. Прошла одна томительно бесконечная секунда. Вторая. Я рискнула приоткрыть один глаз. Учитель все с тем же испытывающим прищуром смотрел на меня, чуть поддавшись вперед. Сидевший рядом Алмит недоверчиво протянул руку и помахал ею у учителя перед носом. Мне стало как-то не по себе. Адепты, ловя момент, бросились списывать напропалую. Важик торжественно выудил из-под уха крохотный комочек бумаги, мгновенно превратившийся в полупудовый фолиант «Теория и практика работы с пространством», разложил его на коленях, и тот сам собой замельтешил страницами, остановившись на главе манипуляции размерами. Магистры выжидали для приличия пару минут, но ничего не изменилось, разве что шума в аудитории стало побольше. Адепты торопливо обменивались знаниями. «Вольха, дополнительный вопрос», — откашлившись, сказал Крианин. «Как у тебя насчет снятия психосоматической блокады?» Я жалобно посмотрела на магистра, запоздала, вспомнив, что развеять наложенное мною заклятие может только сам заклинатель, либо его жертва. Причем у меня сил не осталось вовсе, а учитель по каким-то причинам не торопился пускать в ход свое умение. «Ну, сбегай в актовый зал к источнику, только быстро», — разрешил прозорливый Алмит. В попыхах, опрокинув стул, я подорвалась с места и стрелой вылетела за дверь. На восстановление резерва у меня ушло минут 15. И к моему возвращению экзаменационная аудитория больше походила на библиотеку. На всех партах кучно и россыпью лежала вспомогательная литература, из висевшего перед Тамаром хрустального куба доносился чей-то гнусавый голос, диктующий 18 отличий упыря от вурдалака. Комиссии было не до адептов. Столпившись вокруг учителя, они безуспешно пытались определить, что и как я с ним сделала. При виде меня магистры торопливо расселись по местам, со смущенным уважением покашливая в кулаки. Сняв блокаду, я виновато сжалась в комок, ожидая грома и молний. Но учитель, как ни в чем не бывало, одобрительно хмыкнул, небрежно черканул в ведомости и позволил себе небольшой перерыв, на пару минут выйдя из аудитории. Вопрос по истории развития магии принял на себя Алмит, прочие магистры согласно задремали. «Так в каком же году безвременно почил многоуважаемый архимаг Капуций?» Вкрадчиво поинтересовался бывший аспирант, улыбаясь в бороду. «Отлично понимая, что на тройку я уже наработала, да ниже Алмита не поставит, слишком свежи в памяти его собственное мытарство на госэкзамене, я растеряла остатки страха и даже не попытавшись вспомнить, нахально предположила. В 341-м». «А почему так нерадостно?» – полюбопытствовал магистр. «О чем тут радоваться?» В 341 году архимаг был мертв уже не полных два столетия. Искренне посочувствовал магистр. «Так почил-то безвременно», — сказала я. «Откуда вы знаете, сколько бы он еще прожил?» Албит только вздохнул, тоскливо глядя в окно, перед которым выпускал мохнатые свечи побегов старый каштан. На улице щебетали птицы, ярко светило солнце, а историю развития магии Алмит и сам толком не помнил. Магистр с явным отвращением вернулся к экзамену. «Вольха, последний вопрос, соберись. От него зависит твоя оценка». Я недоверчиво глянула на преподавателя, ожидая какого-нибудь подвоха. «Итак, вопрос. Что тебе поставить?» «Пятерку!» — радостно выпалила я. Алмит вздохнул и подписал свою ведомость. Всего ведомости было 4 по числу членов комиссии. И что поставили мне проще магистра, оставалось загадкой до начала выпускного вечера. Но никто не сомневался, что экзамен я сдала.